Глава восьмая. Выйдя из ресторации «Северград», мы некоторое время шли молча. Первое молчание нарушила Вика. Чего угодно могла ожидать, но не этого. «Ты же сейчас, надеюсь, про вкус лазаньи говоришь?» «Ха! Ну кто о чем, а лютояр о своем?» Девушка отбросила непослушную челку. «Нет, я о другом. Ну ты понял, наверное». «Попробуй угадать. О том, что ничего понятнее не стало?» «Да, занятная ситуация оказалась еще интереснее, чем была. Погоди, ты мне не успела ответить на вопрос, помнишь? Почему водяной кулак у неизвестного мага, напавшего на Радомира, не был чистым? Я, конечно, небольшой знаток в этом вопросе. Вернее, вообще никакой. Но если это магия водной стихии, то все его производные должны быть именно из воды, а не пополам с землей. Мне действительно хотелось разобраться». «Прав ты. Из этого факта следует, что атаковавший человек не имеет отношения к роду змея. У них очень чистая техника, за этим тщательно следят. Однако этого деятеля все же кто-то как-то обучил. И этот кто-то, соответственно, сам владел магией стихии воды не в полном объеме. А откуда у него взялись способности, это уже вопрос третий». «Вика, правильно ли я тебя понял? Поправь, если нет. Есть некие группы людей, владеющих способностями к управлению стихиями, но не состоящие в кланах, так? Откуда они берутся в таком случае, почему они не попадают под влияние какого-то рода, хотя бы в том городе, где они проживают?» «Понял ты правильно. А ответить на все вопросы сразу могу одним понятным и наглядным примером», — девушка усмехнулась. «Радмила. Она существует, у нее есть способности, даже не одна. Она не в клане, не попала под влияние рода ворона и, судя по всему, никогда не попадет. Ответила?» «И да, и нет. Ответ отличный, он засчитывается. Поставлю следующий вопрос по-другому. Напавший на Радомира, получается, не человек рода змея?» Вопросов у меня было больше, чем у Вики терпения. «Ну почему же? Они вполне могли нанять его для каких-то мутных делишек в Северграде. Он и не представитель рода, и одновременно не человек, ими посланный». Девушке сегодня явно доставляло удовольствие давать мне неоднозначные ответы. Но, похоже, однозначных тут и не могло быть. Они же никогда не признаются, например, что его наняли. «То есть он может быть засланцем как родовичей, так и белоградских разбойников?» — начал размышлять я вслух. «И выяснить это нет почти никакой возможности. Вернее, способ есть, но только один». «Это какой же?» — Вика заинтересованно взглянула на меня. «Спросить лично?» — я подмигнул ей. «Когда поймаем?» В районе старой торговой площади нам повстречался Светозар с парой дружинников. Бойцы по традиции поприветствовали нас. Я ответил тем же жестом. Светозар махнул головой в сторону, приглашая к разговору. «Гулял сейчас с парнями для контроля обстановки. Все было нормально, пока в районе городских ворот на нас не напали шестеро стражей из городской дружины. Прямо от ворот побежали в нашу сторону, как только увидели. Кричали что-то дерзкое», — начал рассказывать старик. «Ругались в основном». «А дальше?» Быстро оглядев пожилого воина, обернувшись на парней, убедился, что повреждений на них нет. «Ну а что дальше?» — хохотнул Светозар. «Подбежали они уставшими. Мы не стали ждать, когда они выскажут претензии, и встретили их дубьем». На этих словах старик выхватил окованную железом дубинку длиной чуть больше аршины из-за пояса и ловко закрутил ее вокруг своей кисти так, что я залюбовался. «Когда мы уходили, они остались лежать. Интересно то, что на помощь служивым от ворот никто не поторопился, хотя там был еще человек 7-8. Светозар отправил дубину в специальное кожное колечко на поясе. «Тут вот еще какое дело. Сегодня утром встретил одного парня, давно его знаю, в храме всех богов служит. У него какой-то разговор есть к тебе, лютояр. Не знаю о чем, со мной передавать ничего не стал. Говорит, что если ты будешь готов его выслушать, будешь ждать сегодня ночью в районе старой мельницы. Помнишь, где раньше наш сект собиралась?» Старик сплюнул на обочину. «Надо же! Сейчас стыдно вспоминать те времена». «И что думаешь по этому разговору?» — спросил я. «Действительно что-то дельное?» «Да откуда же мне знать, лютояр? Я же не мудровед!» Светозар усмехнулся. «Это у него есть ответы на все вопросы. Единственное, что могу сказать... Световид парень ровный, я еще его дед знавал, да и родителей тоже. В родне у них гнилых людей не было, а он сам в храме оказался потому, что рано семью потерял и потому, что порядок любил. Куда ему был податься после того, как кочевники обоз с родителем его перехватили? Да и порядка, где ему искать нужно было? Не в городской дружине же. Так что, думаю, послушать его смысл есть. Может ли это быть подставой? Не знаю, но если вдруг и случится, то вряд ли он ее затеял. Встреча была назначена в час, когда город уже медленно засыпал после дневной суеты. Я, естественно, пришел гораздо раньше и ждал, слившись тенью у каменной стены дома напротив. Вику оставить дома оказалось категорически невозможно, и сейчас она сидела на широкой ветке раскидистого дуба, прислонившись к стволу с арбалетом в руках, невидимое в листве широких ветвей. Это было то самое дерево, из-под которого я вел наблюдение за входом в место сбора культа Чернобога. Хотя ту пародию даже сложно было назвать культом. Не удивился, когда из-за угла появилась не скрывающаяся фигура, а прямой высокий силуэт в простой темной рубахе, которая была немного длиннее обычной одежды простого горожанина. Похоже, это и был Световид, один из жрецов храма всех богов. Я почему-то думал, что он постарше. Навскидку ему было примерно около 30 лет. Его лицо в лунном свете виделось вырезанным из бледного камня, усталым, серьезным и лишенным обычной для служителя культа умиротворенности. Он остановился в условном месте недалеко от входа в старую мельницу и огляделся. Я вышел из тени и появился в нескольких шагах справа от него. Обернувшись, он слегка вздрогнул и тихо сказал: «Доброго вечера, лютояр. Меня зовут Световид. У меня есть разговор к тебе». Я мотнул головой в сторону навеса за зданием мельницы. Там точно никого не было, проверил заранее. А еще это место хорошо просматривалось с дуба. Под полусгнившими стропилами, где с потолка в лунном свете на легком ветру качались клочья седой паутины, парень выпрямился. Его голос был тихим, но четким. Каждое слово падало, как камень в колодец. «В нашем храме произошло очень необычное событие. Мне некуда пойти, чтобы поведать об этом. Где-то меня могут неправильно понять, а где-то даже обвинить в чем-нибудь, если захотят. Готов ли ты выслушать меня?» Я молча кивнул в ответ. «Двое суток назад наш брат и наставник, Вещемудр, был найден мертвым в главном зале храма. Важно заметить, что дверь, которая всегда была открыта, оказалась заперта изнутри. Тело его...» — на этом месте парень запнулся. «Тело было сломано. Не так, как могут это сделать лихие люди. Я не смогу тебе описать это ужасное зрелище, вспоминаю и дрожь не могу унять. Так вот, на мертвом теле был знак. Знак, который упоминается в одном из древних свитков, что хранятся у нас в старом железном ларце. И знак этот, если верить записям, предваряет приход большого зла». Он сделал паузу, давая словам осесть, и глубоко вздохнул. Его глаза, лишенные страха, но полные глубокой леденящей тревоги, не отрывались от меня. «Мне ведомо, кто ты, лютояр. Ты не просто чужак, случайно появившийся в Северграде, или лидер разрозненных почитателей запретных богов. Ты верховный жрец Чернобога в этом городе. Судя по делам твоим, настоящий». Я продолжал молча слушать, ничего не отрицая. Но его молчание затянулось, и я спросил: «К чему ты ведешь, служитель храма?» «К тому, — продолжил Световид, — что освободить место в нашем пантеоне главного зала от одного из кумиров было не нашей прихотью. Это была воля рода Ворона. Много лет назад родовичи пришли в храм. Их старейшины, предки нынешнего рододержца, заявили, что хозяину Нави не место среди устоявшегося порядка прави, что почитание Чернобога приведет к нарушению баланса и хаосу, поэтому статуя должна быть убрана немедля. У нас тогда не было сил противостоять. Да и сейчас нет. Храм и так был малолюдным, и без их, пусть скудных пожертвований, мы бы не выжили. Наши предшественники уступили, но мы никогда не считали это правильным». Он выдохнул, и в его голосе впервые прозвучала сдержанная страсть. «Пантеон должен быть полным. В этом его суть, его сила и его равновесие. Свет без тени слепит и выжигает глаза. Правь без Нави может застояться и умереть. Пустой постамент в конце ряда — это не символ чистоты, а рана, не заживающая трещина в самом мироустройстве этого места». Световид шагнул ближе. Мы, служители храма, не будем противиться, если статуя черного бога вернется на свое место. Более того, мы считаем, что так и должно быть. Я молчал, оценивая это мощное заявление. Это было очень, очень неожиданно. Щедрое предложение. И что ты хочешь взамен? Заступничество? Защиты от рода ворона? Нет, сказал резко, почти отрезал Световид. Не этого. У нас хранятся знания, древние свитки и таблички, что старше самой башни ворона. Они написаны еще тогда, когда на этом холме было лишь старое капище, а на месте Северграда была горстка хуторов. В них настоящая история этих земель, истины, не переписанные в угоду правящему роду. В них описание обрядов, заклинания охраны мест, карты подземных ходов, что ныне забыты, а еще предсказания. Он снова посмотрел на меня с тем же пронзительным, изучающим взглядом. «Я готов предоставить тебе доступ к этим свиткам, если в твоем служении есть необходимость в знании, которое не найти более нигде». Я скрестил руки на груди. Все это было слишком гладенько, слишком ровненько, слишком удобненько. С чего такая внезапная милость, Световид? Почему именно мне? И почему сейчас, после смерти твоего наставника? Лицо жреца исказило гримаса, в которой смешались горечь, гнев и страх. Потому что мы считаем, что в смерти Вещемудра виноваты они, родовичи ворона. Прямо или косвенно, мне пока не ясно. Может, он что-то узнал, что-то увидел. Может быть, его смерть — это предупреждение остальным хранителям, чтобы они молчали. А может, — он понизил голос до шепота, — может, они сами в своих темных играх с силами, которых не понимают, выпустили на волю то, что и оставило этот знак. Они одержимы властью, а их покровитель, Стребок, теряет силу. Это же понятно всем. «Отчаявшиеся люди способны на страшные глупости!» Он обвел рукой темноту вокруг, будто указывая на весь спящий город. «А еще в наших свитках есть совпадения, указания на циклы, на смену эпох, на время сгущающихся теней, когда грани истончаются. Знак на теле Вещемудра, о котором я говорил, совпадает с одним из таких описаний. Темные времена будут не просто скоро. Они уже наступают. И в этой тьме, — он посмотрел прямо мне в глаза, — храм не может оставаться нейтральным. Он должен быть цельным. А полный пантеон храма — это зал со всеми богами, в том числе и с теми, кого некоторые боятся больше всего. Возможно, только так можно сохранить хоть какой-то баланс или понять, с чем мы имеем дело. Тишина воцарилась под старым навесом. Световид предлагал не просто союз. Он предлагал древние знания и легитимность. И делал это потому, что видел приближающуюся бурю, источник которой подозревал в самых, казалось бы, устоявшихся столпах власти Северграда. Он искал опору даже в самой Нави, опасаясь, что привычная правь уже не способна удержать надвигающийся хаос. Световид ушел, а я еще несколько минут постоял, раздумывая о прошедшей встрече. Когда вышел из-под навеса и отправился в сторону дуба, из-за него сразу же вышла Вика. Даже не услышал, как она слезла с дерева. Мы, не говоря ни слова, двинулись в сторону спящего города. Шли несколько минут, прежде чем я заговорил. Нужно было правильно уложить в голове все, что услышал, и решил, что лучший способ — это пересказать все ей. «Жрец из храма всех богов», — начал я, и мой голос прозвучал в ночной тишине глухо. На вид лет 30, назвался Световидом. Вика лишь кивнула, давая понять, что следит за мыслью. Их старика-наставника убили на днях, причем в запертом изнутри зале храма. Не просто убили, а сломали так, как люди не ломают, по его словам. Оставили какой-то знак, увидев который, он очень впечатлился и, похоже, даже испугался. Знак из древних свитков, который, по его словам, означает, что в мир пришло большое зло. Ну или вот-вот придет. Мне показалось, что Вика насторожилась, ее шаги стали тише. Они думают, что все эти события являются делом рук рода ворона, прямо или косвенно, что те в своей борьбе за власть и в попытках удержать покровительство Стребога могли накликать что-то, с чем не справились, или просто убрали слишком знающего старца. Доказательств никаких нет. «Удобно», — тихо заметила Вика, свалить все на врага. Что ему нужно? Он предлагает союз. Или, вернее, обмен. Говорит, что знает, кто я, в смысле знает, что я верховный жрец Чернобога. Вика коротко фыркнула, но без насмешки. Ну, такой себе секрет. Он говорит, что вынести темновито из храма и освободить место в пантеоне богов — это не их затея. Это род ворона когда-то заставил убрать статую нашего покровителя. А они, служители, как раз считают, что пантеон обязательно должен быть полным, что без тьмы нет целостности. Они не будут против, если мы вернем статую обратно. Теперь Вика замедлила шаг, обдумывая. Возвращение символа власти Чернобога в официальный храм — это был не большой шаг, а прыжок, легитимация, признание. «Щедро», — наконец сказала она. «Цена?» Вот тут как раз все сложно. Довеском идет доступ к их архивам. Свитки там, по его словам, старше башни Ворона. История, карты, обряды, древние предсказания. Все, что они копили веками. Он говорит, в них есть указания на темные времена, которые как бы уже наступают. И знак на теле жреца с ними совпадает. Это он несколько раз повторил. Мы свернули на знакомую улицу. Огни нашего квартала уже мерцали впереди. «Мне кажется, что он боится», — подытожил я, останавливаясь у нашей калитки. «Боится не нас, он боится той бури, которую каким-то образом чует. И ищет любую опору, любую силу, которая может хоть как-то противостоять тому, что идет. Даже если эта сила имеет цвет Нави. Он считает, что сломанный пантеон не устоит, а целый, ну, наверное, целый имеет какой-то шанс». Вика молчала, глядя на темные окна дома. Потом повернулась ко мне. «Что думаешь? В чем подвох?» «Очень сложно для западни, и он показался мне слишком искренним в своем страхе. Нет, думаю, он говорит правду так, как ее видит. Другой вопрос, насколько он сам понимает, что там хранится в этих свитках, и кого на самом деле пытается призвать союзники?» Я толкнул калитку, и легкий скрип ее петель нарушил ночную тишину. «Так или иначе, у нас теперь есть интересное предложение. Вернуть нашего покровителя в храм. Это, считаю, самое важное. Получить ключ к знаниям, которые могут пролить свет на то, что творится в этом городе, тоже заманчиво. Действительно ли там что-то где-то начинается, начинается ли вообще, правда там какие-то страшные знамения или у страха глаза велики? У нас есть человек, который в этом хорошо разбирается». Мы вошли во двор, оставляя за спиной тревожный вечер и тяжелые мысли. Ставки в этой игре становятся все выше. Но теперь у нас на руках появилась новая неожиданная карта. Карта, на которой проявлялась не только сила, но и древние знания. Теперь все упиралось в то, как эту карту разыграть. Бросить на стол сразу, значит, не только удивить противника, но и раскрыть свои намерения. Придержать, значило рискнуть, что ее значение померкнет или ею завладеет кто-то другой. Нужно было правильно понять не только ее номинал, но и истинную цену в этой конкретной партии, где противниками были не только жадные до власти родовичи, но и сама надвигающаяся тьма, природу которой еще только предстояло узнать из тех самых пыльных свитков. Игра усложнилась до головокружения. Впервые в ней появился шанс не просто реагировать на удары, но и начать читать древние правила, написанные кровью и страхом. И следующий ход нужно было обдумать так, как не обдумывал ни один до этого.